Нераспорядительный народ. Какой-то человек в картузе и с плетеной сумкой, с которыми ходит на базар за провизией, подошел к запертому магазину. Загородившись ладонями, чтобы не отсвечивало, он постучал в грязное запыленное окно, пробитое пулей и заделанное деревянной нашлепкой. Из двери выглянул другой человек в кожаной куртке и сказал: «Подожди немножко. Пианино кончу чистить, тогда вместе пойдем». Дверь опять закрылась, человек с сумкой остался ждать и, поставив сумочку на порог, стал свертывать папироску. Шедшая по другой стороне улицы старушка с веревочной сеткой, в которой у нее болталось несколько морковок, увидев стоявшего перед магазином человека, вдруг остановилась, посмотрела на вывеску, потом по сторонам на другие вывески и, торопливо, точно боясь, как бы ее не опередили, перебежала через улицу. Присмотревшись из-под руки на человека, стоявшего у магазина, она пристроилась стоять сзади него с своей морковью. — Давно стоишь, батюшка? — Нет, сейчас только пришел, — ответил неохотно и недовольно мужчина. Старушка хотела еще что-то спросить, но только посмотрела и не решилась. — О, Господи! Батюшка! Вот до чего довели. Ничего-то нигде нету. Бегаешь, бегаешь от одной очереди к другой. Вчера шла как-то мимо одной, не стала, а там, говорят, мыло выдавали. Сейчас уж бегом бежала. Теперь становись, не зевай, — сказал какой-то старичок с трубкой, подошедший вслед за старушкой. Вот то-то и дело-то. Вишь, двух минут не простояли, а уж трое набежали. Вот и четвертый. Теперь пойдут. Что выдавать-то будут? Сами еще не знаем. Ну, что-нибудь выдадут. Зря не стали бы народ собирать. Прибежала какая-то растрепанная женщина с мешком из дома напротив. Она хотела было занять пятое место, но проходившие мимо двое мужчин опередили ее. Набирается народ-то. Наберутся. Вчерась около нашей лавки до самого бульвару протянулись. Последним даже товару не хватило. Вот из-за этого-то больше всего и боишься. — На что очередь? — спросила, запыхавшись, полная дама в шляпе. На нее недоброжелательно посмотрели. Никто ничего не ответил. — А ты, матушка, становись лучше. А то, покуда будешь расспрашивать, другие за место тебя станут, а под конец попадешь, и не достанется ничего. Спрашивает ровно начальство какое, — проворчала про себя растрепанная женщина. Люди раньше пришли, молчат, а этой сейчас объявляй. Вот видишь, я и правду говорил, — заметил старичок, когда вслед за дамой встали еще три человека. Пришедший раньше всех мужчина с сумкой оглянулся на выстроившихся сзади него и спросил: — На что стоите-то? Что выдавать-то будут? — Бог ее знает, — ответил старичок. — Там объявят. Мужчина с сумкой посмотрел на старичка, ничего не сказал, и, повернувшись, приложился к замочной щелке и посмотрел внутрь магазина. — Вот это так сейчас, — сказал он сам с собой, посмотрев на часы. Уж 20 минут прошло. — Теперь, батюшка, везде так-то долго. — Что вы весь тротуар-то загородили? — Через вас, что ли, ходить? — кричали прохожие, набежав на очередь, и озадаченно останавливались. — А куда ж нам деваться? — Куда? — По стенке становись. А то, вишь, всю улицу заняли. — О, Господи, батюшка, и откуда ж это столько народу берется? Прям как чутье какое. — Один узнал, а за ним и все идут, — сказал старичок. — Какие это умники выдумали! Бывало, пошел, купил, что надо, и никаких, а теперь стоим, а зачем стоим, неизвестно. Когда отопрут, тоже никто не знает. Ай, спросить пойтить? От этого скорее не будет. Нет, ежели надоедать начнут, все, может, поскорее повернуться. Раз в какой час положено, в такой и отпирать будут. А в какой положено-то? Я почем знаю. Что ты ко мне пристал? Эй, ты, дядя передний, спроси-ка, когда отпускать нас начнут? У самой двери ведь стоишь. Мне-то какое дело, — сказал тот угрюмо. Вам нужно, вы и спрашиваете. Вот черти-то! Для себя и не могут постараться. Будет стоять 2 часа, а пойти, спросить толком, силком не прогонишь. А ведь раньше всех приперся. Что ж, ему бы только пораньше местечко захватить. И чего окаянные в самом деле измываются над народом? Соберут с утра, а выдавать к обеду начинают. Не напирайте там. Что вы очередь-то спутали? Теперь неизвестно, где кто стоял. Нарочно путают. Ведь теперь задние наперед пролезут. Списки бы надо делать. Или еще как. А то, вишь, народа набилось сколько. Разве уследишь, кто где стоял? Раз знают, что народа в этом месте много, значит, надо списки какие-нибудь. Или еще как. Подбежала какая-то запыхавшаяся женщина, вся исписанная меловыми цифрами. На спине стояла большая цифра 5, а на груди и на рукавах другие цифры. На нее все молча посмотрели. Только барыня посторонилась и, отряхнув рукав, сказала: «Пожалуйста, не прислоняйтесь». «Не начинали еще выдавать?» — спросила женщина. «Нет». «А вы что ж, не меченый стоите?» «Нет». «Новый магазин, значит?» Мы сначала тоже путались, до драк доходило, а теперь заведующий прям выходит и подряд на всех проставляет. В одной очереди пометили, в другую идешь. «Сейчас устроим», — сказал какой-то здоровенный малый, вынув из кармана штанов кусок мелу. «Без заведующего управимся». «Спасибо, умный человек нашелся. Покрупней, батюшка, ставь. В лучшем виде будет». «Получай», — сказал малый, выводя у старухи во всю спину цифру 20. Сразу дело веселей пошло. Как же можно, порядок? «Что ж это тебе размалевали-то так?» — спросил старичок у женщины с цифрами. «А это у меня на сахар, 15-м номером иду, это на керосин, 10-й вышел, это на мануфактуру», — говорила женщина, глядя себе на грудь и водя по цифрам пальцем. — Господи! Как бы по этому номеру не пропустить? — Ну, где ж тебе написать, когда на тебе живого места нету? — сказал малый, подходя смелым к женщине. — А на спине, батюшка, местечко не осталось? — Спина свободная. Ну, пиши, родимый, там. «Если бы заведующие были с головами, — сказала дама в шляпе, — распределили бы как-нибудь по алфавиту, каждый бы свое время и знал, не метили бы, как арестантов, мелом, и не стояли бы целыми часами». «Опять не понравилось, — сказала растрепанная женщина, подставляя свою спину малому и недоброжелательно из-под низу выглядывая на даму в шляпе. — Ждать не привыкли, — сказал из толпы насмешливый голос. — Тут в одной кофтенке стоишь, жмешься, и то ничего не говоришь, а она целый магазин на себя напялила и то уж ножки простудила. — Куда вы, черт вас? — Дугой на середку улицы выперли. — Отвечай за вас! — крикнул солдат с ружьем. — Так вот прикладом и поддам. — На что стоите-то? — спросил он, посмотрев на вывеску магазина. Все только молча испуганно оглянулись на него. Никто ничего не ответил. «Языки проглотили. По стенке становись. О, Господи, батюшка! Кабы народ-то был распорядительный, сейчас пошли бы, расспросили толком, когда отопрут, что выдавать будут, и не стояли б зря целый час. Да, порядка нету. И за что черти мотают, мотают народ, нынче в одном месте выдают, завтра в другом? Я что-то никогда не видал, чтобы тут выдавали. Там музыка какая-то стоит. Они этим не стесняются. Что за черт? Провалился, что ли, в самом деле, — сказал передний мужчина с сумкой и постучал в дверь. — Сейчас, сейчас! — послышался голос из магазина. — Осенило, наконец, — сказали сзади из толпы. Целый час простоял, прежде чем постучать догадался. — Это еще милость. Мы вчера 6 часов так-то стояли, — сказал старичок с трубкой. — Отпирают? — Номера гляди. Женщина куда полезла? — Черт ее разберет, она вся размалевана. — Да куда ж вы прете-то? Цифры эти по поларшину накрасили, обрадовались. Как прислонится, так и отпечатается наказание. Дверь открылась, и все, забыв про номера, сплошной лавиной двинулись к дверям. А передние, оттолкнув мужчину с сумкой, ворвались в магазин, где человек в кожаной куртке чистил пианино. — Что это? Куда вы? А я чумели? — Проходи, проходи в середку, там скорее до дела доберешься. Но человек в кожаной куртке уперся коленом в живот дамы в шляпе и вытеснил всех назад. — Чумовой какой-то народ стал, — сказал он, выйдя из магазина, к роптавшей толпе. Он запер на замок магазин и пошел по улице с дожидавшимся его человеком. — Куда это они? — Эй, куда пошли-то? Что вы, смеетесь, что ли? — А вы чего тут выстроились? Обалдели? — Тут мучают проклятый народ. — Да, на, пойди, — сказала растрепанная женщина. — Час целый простояли, все номера проставили, а они вышли и, как ни в чем не бывало, пошли себе. — Народ нераспорядительный. Тут бы с самого начала пойти и толком расспросить, почему держат народ, когда отпускать начнут. А то час целый простояли, вымазались все, как оглашенные, а они вильнули хвостом и до свидания. — Это еще милость часто, — сказал старик. — Мы вчерась в одном месте целых 6 простояли.